как носить шорты. Британский климат устроен так, что серый цвет следует воспринимать как новую разновидность голубого. Как ни странно, мы подарили миру предмет гардероба, совершенно не подходящий для таких погодных условий. Это шорты. Будучи мудрейшими из людей, мы изобрели одежду, которая повелевает воде течь по ногам, ветру дуть по почкам, а морозу отмораживать конечности. В не столь далекие времена молодому британцу впервые разрешалось надеть длинные штаны, когда он после школы отправлялся в армию. Но даже тогда солдаты некоторых полков гордо щеголяли в шортах, видимо, исходя из предположения, что если кто-то посмеется над их штанами, им всерьез захочется убить негодяя. Этим и обязаны шотландские служивые своей репутации свирепых бойцов, ведь они постоянно попадали под огонь грубых насмешек из-за своей походной формы. Первоначально шорты были чуть выше колена и выставляли на всеобщее обозрение коленную чашечку, почти неотличимую от красной картошки сорта Дозаре. А чулок с подвязками закрывал часть ноги от колена до здоровенного башмака. Однако потом произошел развал империи, которому сопутствовало неимоверное укорачивание шорт и распутное обнажение ног. Особенности человеческого тела просто не позволяют людям хорошо смотреться в шортах. Поэтому, если не хотите ударить лицом в грязь, строго соблюдайте золотое правило ношения шорт. Шорты не должны быть короче, чем ваши трусы, или длиннее, чем длинные штаны. Ложбинка между вашими ягодицами не должна показываться над поясом, а сами ягодицы не должны вываливаться из шорт, особенно если на вас бермуды. Если вид на ваш зад открывается и сверху, и сзади, то вам, вероятно, продали трусы-стринги. Шорты из обрезанных штанов или джинсов никак не могут быть модными, и определенно таковыми не станут, если сами эти штаны или джинсы были немодными. Если только вы не кантри-энд-вестерновый певец с именем типа Мелко Монеткинсон, не надевайте обрезанные джинсы с обтрепанными краями. Подобным образом никогда не носите с шортами пояс, если только вы не скаут сорвиголова или американский студент одного из университетов Лиги Плюща. Или вовсе не беспокойтесь о том, что при измерении сантиметром охват ваших бедер может оказаться равным нулю. Сейчас в молодежной среде распространилась мода на невероятно длинные шорты с большими карманами, в которые можно уложить доски для серфинга, чтобы повсюду таскать с собой. Некоторые подобные шорты такие классные, такие длинные, что перестают быть просто классными и превращаются в ботанские длинные штаны, которые все же недостаточно длинны для штанов. Весьма странно, что они перестают быть классными тогда, когда их надевает человек, которому уже перевалило за тридцатник.